Он разорвал обертки и начал скатывать из их содержимого шарик, но гораздо меньший, чем тот, который он сделал в Датсуне в понедельник ночью. Его сладкий, приторный запах, как всегда, вызвал тошноту. Где-то вдалеке слышался шум идущего поезда, и от этого ему припомнился сон, тот, в котором Нейми превратилась в Аделию. «Слишком поздно, Сэм! Теперь слишком поздно! Дело сделано!» «Она поджидает! Помни, Сэм, она поджидает!» Иногда сны бывают очень правдивыми. Как же она просуществовала эти годы, этот период небытия? Они-то, наверное, никогда не задавали себе этого вопроса. Как же она перевоплотилась из одного человека в другого? Это их тоже никогда не интересовало. Возможно, то существо, которое имело облик женщины и называлось Аделия Лордс, лишенное ее волшебных чар, было лишь одной из тех личинок, которые вьют коконы в разветвлениях деревьев, покрывают их защитной паутиной и после этого улетают к месту своей смерти. Личинки в коконе лежат молча, выжидающе, изменяясь. Она выжидает. Сэм пошел дальше, продолжая скатывать вонючий маленький шарик из библиотеки, и превратил это в ночные кошмары. Да, то, что некоторым образом он обратил с помощью Нейми и Дэйва в путь к выживанию. Он видел, как полицейский из библиотеки скручивает Нейми и прижимает ее к себе, как касается ртом ее затылка, будто собираясь поцеловать ее, а вместо этого кашляет. Под шеей у того, что раньше было Аделии, мешок, дряблый, иссякший, пустой. «Пожалуйста, не допусти того, что было слишком поздно!» Он зашел в негустую изгородь из кустарника. По другую ее сторону, сложив руки у груди, стояла Нейми, Сара Хиггинс. Она взглянула на него. Его страшно поразило бледность ее лица и смертельная усталость в ее взгляде. Потом она оглянулась и посмотрела на железнодорожную линию. Приближался поезд. Скоро они его увидят. «Привет, Сэм!» «Привет, Сара!» Сэм обнял ее. Она не сопротивлялась, но тело ее было напряжено, неподвижно, неподатливо. «Пожалуйста, не допусти того, что было слишком поздно!» Снова подумалось ему, и он невольно вспомнил Дэйва. Они оставили его там, в библиотеке, после того, как с помощью резинового клина взломали дверь, выходившую на погрузочную платформу. Сэм воспользовался платным телефоном в двух кварталах оттуда, чтобы заявить о случае вскрытия здания библиотеки. Он повесил трубку, когда диспетчер спросил его имя. Таким образом, да, его нашли. И, конечно, вердикт присяжных заседателей при коронере был несчастный случай со смертельным исходом. А мнения горожан, которым хотелось высказаться по этому поводу, были неоригинальны. Еще одним горьким пьяницей стало меньше. Они склонны были считать, что вместе с большой кружкой его занесло на эту подъездную дорожку. Он увидел открытую дверь, вошел через нее, и в темноте на него свалился огнетушитель. И весь конец истории. Результат же медицинской экспертизы при вскрытии трупа, которые свидетельствовали об отсутствии алкоголя в крови Дэйва, нисколько не повлияли на сложившиеся суждения. Возможно, даже и в самой полиции. «Просто люди считают, что пьянице и умереть суждено, как пьянице», — подумала Сэму, «даже когда он больше не пьет». «Как жизнь, Сара?» — спросил он. В ее взгляде чувствовалась усталость. «Не очень хорошо. Плохо сплю. Нет аппетита. В голове куча дурных мыслей. И мысли как будто бы не мои. И тянет выпить. Это хуже всего. Но ничего другого не хочу, только пить и пить. Все эти встречи не помогают». Она закрыла глаза и заплакала. Это были слезы бессилия и обреченности. «Да», — тихо произнес он, соглашаясь с ней, — «они не так уж помогают. Они не могут. Не могу себе представить, как бы она обрадовалась, если ты снова начала пить. Она поджидает. Но это не значит, что она не изголодалась». Она открыла глаза и посмотрела на него. «Что, Сэм, о чем ты говоришь?» «Мне кажется, о живучести», — сказал он. «О живучести зла, о том, как оно поджидает своего часа. о том, что оно такое коварное, такое разрушительное и такое могущественное.